победил. Ли Цзи несколько раз прокашлял, а затем снова выплюнул кровь изо рта. Судя по всему, он серьезно пострадал от того удара. Ли Цзи пристально уставился на огромный меч, что повис в воздухе на некотором расстоянии от него. Сама аура того меча оказывала тяжкое давление на Ли Цзи. Он предельно ясно про себя понимал, что его противник проявил милосердие. Если бы Сули вовремя не отвел атаку, то он бы даже подняться уже не смог. Вжух! Как только Ли Цзи признал поражение, Сули развеял свой меч, содержащий в себе первородную энергию вместе с промежуточными концепциями меча и воды. Выражал он гордость на своем лице. Он постиг два вида промежуточных концепций. Этот парень, кажется, тоже из династии Дархан. Одного из десятки сильнейших заместили, а сделал это участник из династии Дархан. Теперь их число среди десяти сильнейших увеличилось до четырех. Династия Дархан показывает просто ненормальные результаты. Многие люди эмоционально вздыхали, испытывая разные эмоции. Боевое соревнование между десятью династиями являлось площадкой состязаний между гениями всех династий, но династия Дархан заняла четыре места в десятке сильнейших. Даже если заключительный претендент 13 преуспеет и одолеет одного из членов династии Дархан, то в десятке сильнейших все еще останется три человека из династии Дархан. А Сули и вправду глубоко скрывал свою силу. Слегка покачал головой Дуань Лин Тянь. Он впервые видел, чтобы Сули показывал концепцию воды, да к тому же она оказалась промежуточной концепцией воды. Даже если она и уступала его концепции меча, но по-прежнему обладала мощью. Мне кое-что стало интересно. Ли Цзи поглотил медицинскую пилюлю, восстановил немного свои раны, а затем решил задать Сули вопрос. «Раз вся твоя сила сравнима с 110 древними рогатыми драконами, тогда почему ты потратил так много времени в иллюзорном тайнике?» А вот данным вопросом задавались довольно многие, в том числе и Дуань Лин Тянь. «Я хотел узнать, какой знак сумею получить без использования концепции воды?» Равнодушно ответил Сули, а после вернулся к 13-му мечу и замолк. Ответ Сули заставил губы Ли Цзи задергаться. Любой другой человек изо всех сил старался пройти через иллюзорный тайник, но Сули решил скрыть свою силу, своевольный. Вот что многие старшие эксперты подумали про себя. Поступок Сули выглядел своевольно, но он имел на то полное право. Ха-ха-ха-ха. Император династии Дархан не выдержал и рассмеялся. Его смех звучал высокомерно и самодурно. Четверо из десяти молодых гениев из его династии прорубили себе путь в десятку сильнейших, так почему бы ему не гордиться, как императору. Номер 13. Нин Цань равнодушно посмотрел на владельца знака 13. Молодой парень тут же вылетел на арену. Ранее он получил бесплатный билет. Выглядел он равнодушным, однако в его глазах блестел яркий и жестокий свет. Владелец знака 1. Бросил вызов он непосредственно Дуань Лин Тяню. Видимо, он также поддавал сомнению право Дуань Лин Тяня владеть знаком 1. Даже если Дуань Лин Тянь не шокировался, но не удивился, что ему бросили вызов. Он вылетел на арену и встал напротив того парня. После взмаха руки в руке того молодого парня появился длинный меч, внешне выглядящий багрово-красным. Духовный меч 3-го ранга. С первого же взгляда Дуань Лин Тянь опознал качество оружия своего противника. Видимо, этот парень оказался таким же культиватором меча, как и Сули. Убить. Молодой парень атаковал без всякого предупреждения, решив взять на себя инициативу. Свист. Холод от приближающегося меча мог вызвать остановку сердца. Арктический клинок старости. Дуань Лин Тянь прищурился в тот же миг, когда молодой парень напал на него. Удивила его не сила, и именно что навык. Арктического клинка старости, боевой навык меча низкого небесного ранга. При овладении он способен жестокой концепцией меча высвобождать холодную ци. Она не являлась льдом, но таковой ощущалась. Все начинало дрожать от мановения того меча, и именно поэтому навык и получил свое имя. Данный навык впервые выучил Бяовый император Возрождения при своем первом жизненном цикле. А на данный навык он полагался, чтобы в свое стать экспертом номер один в молодом поколении чужих земель. Даже если впоследствии он редко его применял, но никогда не забывал данный навык, так как тот имел особое для него значение. Когда молодой парень атаковал, то над его головой воплотилось 90 силуэтов древних рогатых драконов и несколько тысяч древних мамонтов. Они заставили поток воздуха задрожать и вызвать сильные ветра. Ветра колыхали одежды у окружающих экспертов, хоть и не сильно. Вот только сейчас никто не обращал внимания на одежды. Помимо группы людей, что знали о способностях Дуань Лин Тяня, остальные сфокусированно наблюдали за боем. Всем им было интересно, Сможет ли тот молодой человек одолеть Дуань Лин Тяня и завладеть знаком один? Возможно, мне стоит попробовать. Подумал про себя Дуань Лин Тянь, сделав довольно смелое решение. В следующий миг и в его ладони возник духовный меч третьего ранга. Тогда я посмотрю, окажется ли сильнее арктического клинка старости, подпитанный концепцией ветра, нежели арктического клинка старости, использующий концепцию меча. Прошептал Дуань Лин Тянь, бросил суровый взгляд на своего противника. Свист. Дуань Лин Тянь пришел в движение, взмахнув мечом. Его меч устремился наперерез мечу противника, что излучал холодную ауру. Арктический клинок старости. Он использовал тот же самый навык. Если человек обладал проницательным взглядом, то мог заметить, что навык меча Дуань Лин Тяня не только оказался сильнее навыка его противника, но и превосходил его с точки зрения стадии. Меч противника Дуань Лин Тяня окутывался ледяной холодностью, содержа в себе увядающую ауру. А ледяная холодность Дуань Лин Тяня, подпитанная концепцией ветра, оказалась куда более холодной, поэтому и подавляла своим излучением ауру меча своего противника. А когда Дуань Лин Тянь высвободил свою силу, то над ним воплотился 91 силуэт древнего рогатого дракона. Сила удара Дуань Лин Тяня оказалась на несколько тысяч древних мамонтов сильнее, чем у противника. Подобную разницу в силе можно было даже и не заметить на таком уровне развития. Но ледяная холодность и увядающая аура его меча с легкостью сокрушала всю атаку молодого парня. Сокрушали его же собственный коронный навык. После единственного удара меч молодого парня отправился в полет, но то же самое касалось и его владельца. В то же время рука молодого парня заметно изменилась. Его рука начала усыхать и увядать, словно она принадлежала старику, причем довольно престарелому. От руки исходила аура увядания и продолжала подниматься к его плечу. За несколько секунд половина руки молодого парня внешне начала напоминать высушенное дерево. Если так и продолжится, то скоро вся его рука искалечится. Возможно, дойдет до того, что все его тело начнет стремительно увядать и он погибнет. Свист. А пока молодой парень сжимал зубы и боролся внутри себя с принятием важного решения, просвистел порыв ветра, заставив парня побледнеть. Ша-ша-ша-ша. Свет меча промелькнул по сгнившей части руки. Атаковавшим естественно оказался Дуань Лин Тянь. Он сделал необходимое решение за молодого парня. «Спасибо тебе», — грустно произнес молодой парень. Даже если Дуань Лин Тянь одолел его и искалечил его руку, но он не стал возмущаться, а наоборот поблагодарил его. Он понимал, что если бы не решительность его противника, то вся его рука была бы искалечена. «Твое развитие арктического клинка старости неплохое. Не прошло бы много времени, прежде чем ты смог его развить до стадии мастерства», — медленно проговорил Дуань Лин Тянь. Внешне он напоминал того, кто мог давать указания и наставления. Молодой парень в простеньких одеяниях вздохнул, а затем спросил: «Я хочу узнать, твоя арктический клинок старости уже достиг стадии мастерства?» «Нет», — покачал головой Дуань Лин Тянь. И пока молодой парень шокировался, Дуань Лин Тянь уже развернулся, но напоследок оставил после себя несколько слов. «Против тебя я использовал арктический клинок старости идеальной стадии». Глава 817. Лысый, монах, идеальной стадии. Молодой парень прищурился, не в состоянии поверить. В конце концов, даже старший, что передал ему данный навык, смог развить его только до стадии мастерства, но парень перед ним всего 28 лет от роду, смог развить данный навык до идеальной стадии. Когда он нанес удар, я ощутил, как увядающая аура с легкостью проникла в мое тело. Возможно, он и вправду культивировал навык до идеальной стадии. Подумал про себя парень, а после покинул арену. Зрители соревнований зашумели. Я как-то услышал про арктический клинок старости. Это крайне могущественный навык меча низкого небесного ранга. Как только аура от навыка поразит твое тело, твоя плоть превратится в гниль. А Дуань Лин Тянь сумел развить навык до идеальной стадии. Просто невероятно. Да, даже если навык принадлежит к числу низших в небесном ранге, но практически невозможно развить его до идеальной стадии без нескольких десятков лет усердных тренировок. Его природный талант в освоении навыков, можно сказать, бросает вызов небесам. Многие восхищенно обсуждали между собой прошедшую битву, а особенно поразительные достижения Дуань Лин Тяня в развитии арктического клинка старости. Только Дуань Лин Тянь знал, что смог продемонстрировать арктический клинок старости идеальной стадии лишь потому, что владел воспоминаниями боевого императора Возрождения, что с особым усердием культивировал данный навык. Именно поэтому все подумали, что Дуань Лин Тянь чрезмерно умел в использовании арктического клинка старости. Если бы дело касалось другого навыка, то тут все более плачевно. «Старший Дуань, так ты владеешь таким же навыком, как и он», — изумленно сказала Фэн Тяню, когда парень вернулся обратно. «Дуань Лин Тянь, как долго ты культивировал данный навык меча?» — серьезно спросил 13-й меч, глаза которого ярко сверкали, словно он смотрел не на человека, а на редкое сокровище. «Мастер, Дуань Лин Тянь не постиг промежуточную концепцию толкования год назад», — произнес Сули до ответа Дуань Лин Тяня. «Использование боевого навыка небесного ранга требует культивации толкования пустоты. Таково железное правило облачного континента. Он развил навык небесного ранга до идеальной стадии менее чем за год», — тихо воскликнул пятая сабля. Посмотрел он на Дуань Лин Тяня, как на какого-то монстра. И не только он. Даже Фэн Удао и Лун Юнь таким же образом смотрели на Дуань Лин Тяня. Его способности к постижению уже можно было описать чудовищными. Кроме того, он являлся монстром, что пренебрегал условностями. «Ты просто был рожден для культивации меча», — вздохнул 13-й меч. Глаза пятой сабли налились красным от зависти, когда он услышал Дуань Лин Тяня. Даже если он уже давно знал, что если Дуань Лин Тянь присоединится к секте клинка, то точно войдет в число членов Дома Мечей. Но после того, как он увидел способности Дуань Лин Тяня к постижению, то невольно позавидовал, так как на фоне Дуань Лин Тяня остальные гении не более чем мусор. Он посмотрел на Дуань Лин Тяня, а затем на своего личного ученика. Шлеп. Пятая сабля испытал раздражение, но не выдержав шлепнул Лун Юня по затылку, выругавшись. «Мусор. Ты кусок мусора». Лун Юнь повернулся к нему с выражением возмущения. «Что я такого сделал? Я просто молчал, но все равно получил шлепок». Дуань Лин Тянь и остальные невольно захихикали от поступка пятой сабли. Третий раунд отбора завершен. Четвертый заключительный этап начнется завтра в то же самое время. Завтра же мы и определим заключительные ранги среди участников. Ясным голосом объявил Нин Цань, когда отвернулся от Дуань Лин Тяня. Закончив говорить, он покинул арену вместе с Цзышаном. Фэн Вэй также покинул арену вместе с Лу Юном. Что до остальных людей, они разошлись лишь после того, как бросили дополнительный взгляд на Дуань Лин Тяня. В течение прошедших двух дней больше всего внимания собрал на себе Дуань Лин Тяня. Он заполучил знак 1 во втором раунде, а затем явил обществу внушительный боевой навык, оставив после себя неизгладимое впечатление. Дуань Лин Тянь проигнорировал тот факт, что стал центром внимания и обсуждения экспертов. Начало второго дня. Все представители и молодые гении из 10 династий собрались в небе над ареной на рассвете в ожидании прибытия заместителей мастера форта Небесного Волка. Вжух, вжух. Вскоре явились и Нин Цань вместе с Фэн Вэем. За ними пришли и Цзы Шан вместе с Лу Юном. Сегодня пройдем четвертый и заключительный этап боевых соревнований между 10 династиями. Спокойно объявил Нин Цань, окунув взглядом пришедших. Согласно рангам, молодые гении из десятки сильнейших получат различные награды. Поэтому я надеюсь, что вы все постараетесь. Продолжил Нин Цань. Взгляды юных дарований загорелись. Ведь награды от форта Небесного Волка явно окажутся впечатляющими. Как только соревнование окончится, представители 10 династий тоже получат соответствующие награды от нашего форта. Конечно же, награды тоже будут разниться. Добавил Нин Цань. Представители из различных династий оживились, когда услышали их, особенно император династии Дархан, что улыбался крайне широко. Четверо гениев из его династии попали в первую десятку, поэтому его награда окажется самой высокой. Правила четвертого раунда отбора также потребуют владельца знака 1 бросить вызов, но он может вызвать любого. Владелец знака 10 не имеет такого права и может лишь принимать вызовы. Если вызывающий потерпит поражение, то его положение в ранге изменится. Таким образом мы по итогам определим, кто и какого ранга заслуживает. Неторопливо говорил Нин Цань. Кроме того, если боец снова получил вызов после сражения, то имеет право отдохнуть и отказаться от вызова. Дуань Лин Тянь посмотрел на знак 1 в своей руке и широко улыбнулся. Видимо, его знак принесет ему внушительные преимущества в четвертом раунде. Никто не сможет бросить вызов владельцу знака 1, но вот его такое ограничение не сдерживает. Конечно же, Дуань Лин Тянь четко понимал, что если хочет получить первое место в соревнованиях, то всегда должен за собой сохранять право владения знаком 1. Другими словами, Он обязан бросить 9 вызовов и одержать 9 побед ради чемпионства. У кого-то есть вопросы? Низким голосом спросил Нин Цань, окинув взглядом толпу. Все юные гении одновременно покачали головами. Помимо Дуань Линтяня и остальных гениев, что получили право участвовать в 4-м раунде соревнований, остальные участники тоже решили присутствовать. Но им не удастся подняться на арену, поэтому они сегодня выступали в качестве зрителей. Раз так, тогда я объявляю. Только Нин Цань хотел объявить о начале 4-го раунда, как он вдруг словно что-то заметил, поэтому резко остановился. В следующий миг он резко поднял голову к небу. Его выражение похолодело, и он заорал мрачным тоном. Кто смеет врываться на территорию форта Небесного Волка? Фэн Вэй также посмотрел в небо, а его взгляд стал холодным и жестоким. Ранее, до того как Нин Цань поднял свою голову, Дуань Линтянь заметил, что 13-й меч и 5-я сабля уже повернулись в ту сторону, поэтому тоже повернулся туда вслед за ними. Во славу Будды, заместитель мастера форта Нин, этот скромный монах проявил невежество. Когда все посмотрели в небо, из-под облаков показался лысый мужчина средних лет в просторном красном облачении и показал себя. На его лбу отчетливо бросались в глаза 6 точек. Это же монах, поразился Дуань Линтянь, увидев перед собой лысого мужчину. Внешний облик такого человека был ему предельно знаком. Разве монахи из его прошлой жизни на земле не выглядели точно так же? В этот момент внутри него вспыхнуло чувство близости, так как нечто знакомое появилось перед его взором. Значит, монахи существуют и в этом мире. Кстати, когда старший защитил меня от Фэн Вэя и Дунгалэя, он, кажется, упоминал лысых при разговоре с Фэн Вэем. Неужто он говорил о монахах? Он не мог не вспомнить события нескольких дней ранее, когда 13-й меч разговаривал тогда с Фэн Вэем. Согласно моим сведениям, помимо секты клинка данными знаниями владеют еще и монахи. Вот что тогда сказал 13-й меч. Тогда Дуань Линтянь не мог связать лысых из речи 13-го меча с монахами. Но, конечно же, виной тут предвзятое мнение Дуань Линтяня. Если бы в прошлой жизни перед ним упомянули лысого человека, то он в первую же очередь подумал про монаха. Но на облачном континенте он никогда не встречал монаха, поэтому не думал, что они здесь существуют. В этот миг он с недоверием смотрел на лысого мужчину средних лет, но постепенно смирялся с тем, что монахи существуют и в этом мире. Кроме того, они не являлись обычными монахами. Лысый Хуэймин, ты подобрал время для прибытия. Зачем ты скрываешь еще 2 лысых за своей спиной? Равнодушно произнес 13-й меч, глядя на лысого мужчину средних лет. Заместитель мастера секты клинка, это честь. Хуэймин не был разозлен обращением 13-го меча. Вместо этого он сложил ладони вместе и поклонился ему, а затем начал спускаться. В то же время за ним появились еще один монах средних лет и юноша. 3 монаха естественно стали центром всеобщего внимания. Глава 818. Молодой мастер пламени, Чжан Янь. Кто они такие? Их одежды такие странные. Я никогда не видел таких людей. Не только они все лысые, но еще на их головах столько татуировок. Ничего умнее они не придумали. Они зовут себя низменными монахами. Кроме того, что означает «во славу Будды», представители из различных династий разразились обсуждениями. Они никогда не видели подобную форму одежды. Но, конечно, присутствовали среди них и представители, которые сильно нахмурились, пытаясь вспомнить упоминания или некоторые сведения. Я слышал, что некоторые поразительные фракции чужих земель являются лысыми, а также на их лбах присутствуют татуировки в форме круглых пятен. Они воздерживаются от похоти и мяса, концентрируются на боевом дао, поэтому их мастерство довольно-таки духовное. Кстати, я слышал о них. Обычные люди чужих земель зовут их святыми монахами, но боевые мастера, как правило, называют их просто монахами. Никогда не думал, что монахи и вправду существуют. Любопытно, а они и вправду отказались от похоти и мяса. Лишь одна мысль о жизни без женщины и мяса вызывает у меня приступ обморока. Обсуждения между представителями династии естественно были четко слышны. Монахи воздерживаются от похоти и мяса. Кроме Дуань Линтяня, многие представители и юные гении из династии остолбенели. Что и вправду существуют люди, что отказались от мяса и похоти, но сконцентрировались на изучении боевого дао. Если они не смогут стать экспертами, то мир несправедлив. Я бы не хотел стать экспертом, если бы вел образ жизни как они. У каждого человека собственные принципы, и каждый поступает так, как того сам желает. Из-за появления 3 монахов люди загомонили. Смотря на 3 монахов, Дуань Линтянь не смог сдержать своего любопытства, поэтому высвободил духовную силу, чтобы окутать ею трех человек. Молодой монах выглядел на 35 лет со спокойным и красивым внешним видом. Казалось, словно он был отягощен возрастом, так как словно бы смотрел на мир отстраненным взглядом. Шестой уровень стадии толкования пустоты. Определив культивацию молодого монаха, Дуань Линтянь невольно прищурился, так как не думал, что молодой монах того же возраста, как и большинство участников соревнований, будет обладать такой силой. Просто невероятно, откуда пришли эти монахи. Молодой монах уже настолько силен, а значит, те оба монаха. Дуань Линтянь не успел закончить размышление, когда его духовная сила уже направилась к их лидеру Хуэймину. Он резко остановился, так как ощутил, словно погрузился в безграничный океан. «Маленький благодетель, ты владеешь такими достижениями в использовании духовной силы при таком юном возрасте. Поразительно». В то же время в его голове послышался голос, а принадлежал он явно Хуэймину. А сам парень невольно задержал дыхание и испытал страх. Он понял, что Хуэймин должно быть обладал силой уровня Нинцаня и 13-го меча, а значит являлся боевым мастером 7-го уровня стадии трансформации пустоты или выше. Кроме того, за его спиной явно стоит гигант уровня форта Небесного Волка и секты Клинка. Хуэймин дружелюбно посмотрел на Дуань Линтяня, а после бросил взгляд на пятую саблю. Заместитель мастера секты Сабля, давно не виделись. Как поживаешь? Разумеется, куда лучше тебя, лысый. Фыркнул пятая сабля. Видимо, ему очень не нравился Хуэймин. Хуэймин не разозлился, а затем поприветствовал Фэнвэя. Заместитель мастера форта Фэн, это честь для меня. Хуэймин, Хуэйцзин, забирайте своего мальчишку и уходите. Форт Небесного Волка не рад вам. Низким голосом проговорил Фэнвэй. В то же время он бросил взгляд на 13-го меча, словно предупреждал его о кое-чем. Лысый Хуэймин, мы очень хорошо понимаем о твоих намерениях. Но секта Клинка уже заключила соглашение с фортом Небесного Волка, поэтому твое райское святилище не сможет присоединиться и поделить итог. Обратился 13-й меч к Хуэймину. Говорил он негромко, но нес в себе нотки бесспонности. Заместитель мастера секты меч, раз я показался, значит имею уверенность во вмешательстве. Равнодушно улыбнулся Хуэймин. Неважно, был ли то Нинцань и Фэнвэй из форта Небесного Волка, или же 13-й меч и 5-я сабля из секты Клинка, их выражения сразу помрачнели, когда они услышали Хуэймина, а в следующий миг они одновременно повернулись в другую сторону неба. «Раз вы пришли, то зачем скрываться?» – громогласно завопил Нинцань. А как только Нинцань закончил говорить, появился мужчина средних лет в простеньком одеянии, что скрывался среди облаков в той стороне горизонта. Внешне мужчина выглядел обычным, но слабо излучал непостижимую ауру. Судя по всему, он явно культивировал необычную технику. Внешне он не проявлял никаких эмоций, а его глаза выглядели потухшими и безжизненными. Он словно куда меньше заботился о своей жизни, чем трое монахов. «Пэйянь», выражения Нинцаня и Фэнвэя испортились сразу же, как только они его увидели. Даже выражения пятой сабли и 13-го меча стали неприглядными. Видимо, они не ожидали, что появится этот человек. Вжух. Мужчина средних лет исчез, решив приблизиться к боевой арене. Еще один человек показался из-за облаков после исчезновения мужчины. Им оказался молодой парень в таких же простых одеяниях. Молодой парень последовал вслед за своим старшим. Это он. Дуань Линтянь невольно прищурился, а на его выражении всплыло неверие, когда он увидел того молодого человека. Он знал этого парня и даже сражался с ним в прошлом. Но никогда он не думал, что сумеет встретиться с ним здесь. Но не только один лишь Дуань Линтянь сильно шокировался. Даже Цзышан и Лун Юнь изумились, словно увидели призрака. Почему он здесь? Одинаковая мысль возникла в их сердце. Дуань Линтянь, он, разве он не один из пяти великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса, молодой мастер пламени? Немного сомневающимся тоном спросил Сули у Дуань Линтяня. Сули прекрасно помнил тот день, когда принял участие в соревнованиях имперского королевства Лазурного леса, то повстречался с данным молодым парнем. Кажется, его звали Чжан Янь, молодой мастер пламени, Чжан Янь. Он до сих пор помнил, что во время тех соревнований Чжан Янь не сумел попасть в пятерку лучших из-за его появления, поэтому и не смог отправиться вместе с ними в империю Черного Камня на соревнования. Разве он не должен был остаться в имперском королевстве Лазурного леса и остаться средненьким экспертом на всю жизнь? Так почему он здесь? Кроме того, он, кажется, следовал за экспертом, которого даже его мастер слегка побаивался. А раз тринадцатый меч к кому-то относился с опасением, то значит тот человек являлся выдающимся экспертом чужих земель. Мастер секты Пэй, Хуэймин и Хуэйцзин сложили ладони вместе и слегка поклонились в сторону тот мужчины средних лет. Мастер секты, тринадцатый меч, пятая сабля, Нинцань и Фэнвэй сильно шокировались, когда услышали приветствие двух монахов. Видимо, никто из них не ожидал, что этот мужчина средних лет уже сумел стать мастером секты той фракции. И они четко понимали, что это означает. «Пэйянь, ты уже достиг той области», — вздохнул пятая сабля. Даже если он уже догадался, но все равно хотел услышать подтверждение. Пэйянь слегка кивнул в ответ монахам, а затем повернулся в сторону пятой сабли и ответил ему словно каким-то отрешенным тоном. «Пятая сабля, кажется, ты не улучшился за последние несколько лет». Пятая сабля разозлился и покраснел, но сейчас он потерял дар речи. Если бы на месте того человека был кто-либо другой, то он бы уже совершил взмах саблей, вот только против этого мужчины он не мог пойти. Будучи из одного поколения, ореолы над головой того мужчины даже превосходили таковые у его младшего тринадцатого меча. Тринадцатый меч, можно сказать, являлся номером один в их поколении секты клинка. «Кто ты такой, чтобы позорить моего мастера?» Пятая сабля никак не отреагировал, но Лун Юнь разозлился, поэтому решил наорать на Пэйяня. В своем сердце он решил, что никому не позволено оскорблять его мастера. Шлеп! Послышался четкий звук, а на щеке Лун Юня засверкал четкий отпечаток от пощечины. В то же время перед Лун Юнем уже показался молодой парень в простенькой одежде с равнодушным лицом. Именно он и одарил Лун Юня пощечиной. «Чжан Янь, ты ищешь смерти!» Лун Юнь надулся от той пощечины, а после засвирепил. Он взмахнул своей рукой так, напоминая траекторию взмаха сабли, словно бы желал разрубить своего противника на две части. Вжух! В разозленном состоянии Лун Юнь ударил изо всех сил, второго уровня стадии толкования пустоты первым уровнем промежуточной концепции сабли. А когда он добавил к силе усиление от духовной сабли третьего ранга, то энергия неба и земли в небе воплотилась в 70 силуэтов древних рогатых драконов. Чжан Янь по-прежнему выглядел равнодушно перед такой атакой, словно бы она не имела к нему никакого отношения. И когда многие подумали, что Чжан Янь будет разрублен, звон, раздался громкий звон, чем и поразил окружающую толпу. Под пристальными взглядами, атака во всю силу Лун Юня оказалась остановлена молодым парнем в простых одеяниях голыми руками. Кроме того, он остановил атаку лишь двумя пальцами, большим и указательным. Его пальцы окутывались материализованной концепцией воды. «Ха!» Лун Юнь громко прокричал, желая вырвать саблю из захвата, но заметил, что не в состоянии этого сделать. Как такое возможно? Некоторое время Лун Юнь недоумевал, а затем с неверием уставился на Чжан Яня. «Ты, как ты можешь владеть такой невероятной силой?» Но не только лишь Лун Юнь пребывал в недоумении. «Дуань Лин Тянь, Цзышан, Сули и все остальные, кто как-либо знал Чжан Яня в прошлом, ошеломились его нынешней силой. Как может Чжан Янь обладать такой потрясающей силой, когда прошло лишь несколько лет?» Сердцебиение Дуань Лин Тяня ускорилось, когда он увидел 150 силуэтов древних рогатых драконов в небе над Чжан Янем, а когда его духовная сила устремилась к нему, то он узнал нынешний уровень развития Чжан Яня. Шестой уровень стадии толкования пустоты. Выражение Дуань Лин Тяня испортилось. Никогда бы он не подумал, что спустя несколько лет Чжан Янь будет обладать настолько невероятной силой. Сила 150 древних рогатых драконов. Культивация шестого уровня стадии толкования пустоты содержала силу 80 древних рогатых драконов. Другими словами, Чжан Янь постиг шестой уровень промежуточной концепции воды. Глава 819. Цзышан признает поражение. Воспоминания о первой встрече с Чжан Янем все еще ярко сверкали в памяти Дуань Лин Тяня. Тогда он впервые сразился с ним по той причине, что тот захотел вступиться за младшую сестру Цзышана, Цзы Янь. Тогда он даже испытывал ненависть по отношению к Дуань Лин Тяню из-за этого. Но, конечно же, случилась лишь небольшая перепалка, которую и вспомнить уже можно было с трудом. Тогда сила Чжан Яня уступала ему. Дошло до того, что он даже не смог войти в пятерку гениев, которые отправились на участие в соревнованиях Империи Черного Камня. Но он даже не думал, что человек, что даже не прошел через отбор в соревнованиях Имперского Королевства Лазурного Леса, сможет теперь обладать такой поразительной культивацией. Сила Чжан Яня теперь превосходила его во всех аспектах, А если он высвободит все свои способности и навык души, то все равно не справится с Чжан Янем. С чем на самом деле столкнулся Чжан Янь, раз сумел стать таким сильным? Недоуменно задавался про себя вопросом Цзы Шан, уставившись на Чжан Яня. Учитывая продемонстрированную силу Чжан Яня, даже если старейшина-призрак займет его тело, то в лучшем случае он сможет драться с ним на равных. Пока он не прорвется на третий уровень стадии толкования пустоты, то только тогда сумеет одолеть Чжан Яня. Потому что в этот момент при заимствовании силы старейшины-призрака, он будет обладать силой боевого мастера седьмого уровня стадии толкования пустоты. По его мнению, он станет равным по силе боевому мастеру седьмого уровня стадии толкования пустоты, а значит с легкостью сможет одолеть Чжан Яня. Чжан Янь, кажется, стал совершенно другим человеком. Глубоко вздохнул Сули, так как очень поразился нынешней силе Чжан Яня. «Я не убил тебя лишь потому, что мы оба из имперского королевства Лазурного леса». Чжан Янь толкнул два пальца и отвел в сторону саблю третьего ранга Лун Юня. После он исчез и появился уже непосредственно возле мужчины средних лет. «Пэйянь, он твой ученик, какое добротное воспитание!» Пятая сабля исказился в лице. Как он мог не разозлиться из-за того, что его личному ученику у него на глазах преподали урок? Пятая сабля. Пусть молодые сами решают свои проблемы. Или же ты хочешь вступиться за своего ученика и выступить против моего ученика? Равнодушно ответил Пэйянь. Пятая сабля. Ты ведь не опустишься до подобного, ведь так? Пятая сабля сразу потерял дар речи, но разочарованно посмотрел на Лун Юня, из-за чего парень еще больше понурился. Хуэймин, ты победил. Нин Цань с ненавистью посмотрел на Хуэймина. Как ни покрути, а он не думал, что Хуэймин прознал довольно давно о том, что они сформировали своего рода соглашение с сектой Клинка, поэтому и пришел подготовленным. И теперь, даже если они объединятся с экспертами секты Клинка, то не смогут их прогнать. И теперь еще и секта эмоциональных страданий присоединилась к отбору. Тринадцатый меч покачал головой, размышляя про себя. Но ничего страшного, все в порядке, пока эти трое на нашей стороне. Закончив размышлять, тринадцатый меч посмотрел на Дуань Линтяня, Фэн Тяню и Чжан Шоу Юна. Глядя на них, он испытывал удовлетворение, а Дуань Линтянь тем временем испытывал недоумение. Прибыли трое монахов, а также еще один мужчина средних лет вместе с Чжан Янем. Кроме того, тот мужчина в простых одеяниях, кажется, оказался мастером секты, а по совместительству и мастером Чжан Яня. Что же на самом деле происходит? Вот над чем ломал голову Дуань Линтянь. Во славу Будды, заместитель мастера Форта Нин, не беспокойся о нас и спокойно веди свои дела. Что до мастера секты Пэй, мы вас займем чем-нибудь. Хуэймин с улыбкой обратился к Нин Цаню. Нин Цань разозлился очень сильно, но раз ситуация уже дошла до сего момента, то больше ему нечего было сказать. Окинув взглядом окружающих, он негромко объявил: «Начинаем четвертый раунд боевых соревнований между десятью династиями». Только Дуань Линтянь собирался спросить у тринадцатого меча о трех монахах и о том мужчине средних лет, как услышал объявление Нин Цаня, поэтому временно отбросил данный вопрос в сторону. Когда он оказался в центре арены, то представители и молодые гении из династии пришли в себя и вернулись мыслями к соревнованиям. Появление трех монахов, мужчины средних лет и его ученика вызвало у них множество вопросов. Они могли догадаться, что их происхождение весьма внушительно. Иначе двое заместителей мастера Форта Небесного Волка не потеряли свое самообладание. А раз Нин Цань объявила начало четвертого раунда, то все свое внимание они сфокусировали на Дуань Линтяне. Любопытно, кому же Дуань Линтянь сперва бросит вызов? Примерно половина зрителей задавалась данным вопросом. Владелец знака 10 является другом Дуань Линтяня, поэтому он явно не станет сразу с ним сражаться. Полагаю, сперва он бросит вызов владелице знака 9. Часть зрителей посмотрела в сторону Елин. У Елин чесались ладони от желания сразиться, находясь под вниманием стольких людей. Возможно, она хотела выйти против Дуань Линтяня, желая завладеть его знаком. Вот только, к сожалению, Дуань Линтянь не одарил ее ни единым взглядом. «Я вызываю», — сказал Дуань Линтянь, а после сделал паузу. «Владельца знака 2, Цзышаня, Цзышан». Окружающие мгновенно начали шуметь от решения парня. Большинство не ожидали, что Дуань Линтянь бросит вызов Цзышану, так как лишь немногие знали о его конфликте с ним. Не некоторое время многие люди бросили взгляд на Цзышана, так как их очень интересовала истинная сила Цзышана, раз Нин Цань решил взять его в личные ученики. Основываясь на проявленной им ранее силе, ее явно не должно было быть достаточно для овладения знаком 2. Но раз он смог это сделать и заставить Нин Цаня принять его в качестве личного ученика, то значит он не так прост. Возможно, он с самого начала скрывал свою силу. Цзы Шан, личный ученик заместителя мастера форта Нин. А Дуань Лин Тянь отказался от принятия заместителя мастера форта Нин в качестве своего мастера. Битва между ними наверняка окажется очень впечатляющей. Я думаю, что Дуань Лин Тянь наверняка скрывал свою силу. Во время каждого удара он лишь являл мощь, достаточную для получения победы. У меня такое же чувство. Раз он смог получить знак 1, то явно должен обладать соответствующими возможностями. Непонятно почему, но многие люди уже поменяли свое мнение по поводу Дуань Лин Тяня и не думали, что он при помощи жульничества получил свой знак. Личный ученик Нин Цаня, обсуждения толпы привлекли внимание двух монахов средних лет, из-за чего они бросили взгляд на Цзы Шана. Даже мужчина средних лет в простых одеяниях бросил взгляд на Цзы Шана. Цзы Шан, Чжан Янь все еще парил в воздухе без всяких эмоций на лице, однако внутри себя он был весьма удивлен. Судя по всему, он явно не ожидал, что встретит здесь Цзы Шана. Что до Дуань Лин Тяня, он заметил его почти сразу же, как только появился. Даже если его и удивило само присутствие Дуань Лин Тяня, но он не был особо шокирован. В конце концов, в имперском королевстве Лазурного Леса тот парень уже продемонстрировал ошеломительный природный талант, поэтому он не удивился, что Дуань Лин Тянь теперь владел своим развитием. Когда он вновь встретил Дуань Лин Тяня, то уже не относился к нему, как к врагу. Возможно, причина лежала в том, что он уже пострадал от своих эмоций. В прошлом он отдал свое сердце младшей сестре Цзы Шана, но в итоге ничего не добился. В то мгновение, когда Цзы Янь поклялась небесными бедствиями, что никогда не пробудит к нему свои чувства, то все его надежды разлетелись на кусочки, до такой степени, что он задумывался покончить с жизнью. Вот только ему не удалось. Позднее, возможно, всему виной удача, но он пересекся к ученикам секты эмоциональных страданий, что вышел немного порезвиться. Как оказалось, они оба пострадали от одинаковой судьбы, поэтому легко друг с другом сдружились, а затем он последовал за тем учеником и присоединился к его фракции. В том месте он нашел свой новый дом. Его состояние на тот момент просто соответствовало основной цели секты эмоциональных страданий, поэтому он без всяких ограничений стремительно развивался. Впоследствии его высоко оценил заместитель мастера секты Пэйянь, а после он стал его непосредственным учеником. Через несколько лет культивации и несчетному количеству ресурсов от Пэйяня, его культивация стала расти куда более стремительным темпом. И теперь во всей секте эмоциональных страданий не найдется ученика его поколения, который сумеет одолеть его. Не прошло много времени, прежде чем его мастер совершил прорыв, а после спокойно заполучил статус мастера секты. Его статус и репутация в секте резко возросли, а сам Чжан Янь был публично объявлен, как наследник позиции мастера секты. Именно по причине стечения обстоятельств теперь он совершенно не испытывал никакой враждебности по отношению к Дуань Лин Тяню, а данный факт также сумел заметить и сам Дуань Лин Тянь, но он не знал причины. «Я признаю поражение». Под пристальными взглядами зрителей, Цзы Шан во всеуслышание признал поражение, но совершенно не колебался в своем выборе. Признал поражение, некоторое время толпа шумела. Помимо нескольких людей, что знали о способности Дуань Лин Тяня противостоять Цзы Шану, все остальные поразились, так как не понимали, почему Цзы Шан боится сразиться с Дуань Лин Тянем. Неужто Дуань Лин Тянь действительно настолько силен, что Цзы Шан просто не смеет выходить против него? Полагаю, Цзы Шан просто уступил ему, но кажется, он и Дуань Лин Тянь недолюбливают друг друга. Так как он является личным учеником заместителя мастера форта Нин, то по идее у него не должно быть причин уступать Дуань Лин Тяню. Причина не важна, но ему даже не хватило смелости подняться на арену. Этот Цзы Шан просто слишком труслив. Безжалостное презрение раздалось со стороны нескольких экспертов, из-за чего выражение Цзы Шана сильно испортилось. Естественно, имелась причина, почему он не смел принимать вызов Дуань Лин Тяня. Он предельно четко понимал, что учитывая ненависть Дуань Лин Тяня по отношению к нему, то как только он поднимется на арену, то тот сразу при первой же возможности прикончит его. Даже если старейшина призрака и являлся его козырем, но он попросту бесполезен, когда дело касалось противостояния Дуань Лин Тяню. К Кроме того, если он собственной силой решит сразиться против Дуань Линтяня, то попав под воздействие иллюзорного пространства, он просто не сможет уже признать поражение. Вот почему признать поражение – наилучший выход из положения. Только в таком случае он сумеет выжить. Глава 820. Оставленный боевым императором. Когда Нин Цань увидел, что его ученика презирают окружающие, то его выражение не изменилось, словно он ничего не слышал. Конечно же, он вел себя так потому, что Цзышан уже поделился с ним проблемой. Вышло так, что Дуань Линтянь способен его подавить. Естественно, Цзышан не рассказал о дощечке печати дьявола, а просто пересказал историю, которую рассказал Фэн Вэю. Он уточнил, что Дуань Линтянь тоже, как и он, является демоном, но способен обойти его врожденную способность. Как ни покрути, а Цзышан признал поражение. Таким образом, Дуань Линтянь получил свою первую победу. Вжух. Дуань Линтянь вернулся к Фэн Тяню и остальным, а затем посмотрел на 13-го меча и на этот раз не сдержался от вопроса. Вот только задал он его через голосовое сообщение. Старший, кто на самом деле те три монаха и Пэянь? Почему они пришли в форт Небесного Волка? Дуань Линтянь просто хочет узнать причину. Они пришли в форт Небесного Волка за вами, ответил 13-й меч также голосовым сообщением на вопрос. Ради нас, удивился Дуань Линтянь, так как не понял четкого смысла слов 13-го меча. 13-й меч продолжил. За организацией соревнований скрывается причина. Вам известно, почему форт Небесного Волка организовал боевые соревнования между 10 династиями? Почему? Покачал головой парень, так как не знал ответа. Но, конечно же, даже если он не знал, то уже имелись особые догадки. Потому что в истории династии Дархан никогда не случалось такого грандиозного события, как боевые соревнования между 10 династиями. Кроме того, данное событие организовывалось фракцией чужих земель, поэтому выглядело куда более странным. А Дуань Линтянь в жизни бы не поверил, что форт Небесного Волка не преследует особую цель. В конце концов, форт Небесного Волка пообещал множество наград за результаты соревнований, чем и привлек пристальное внимание со стороны всех 10 династий, а иначе они бы проигнорировали такое событие. В самом начале Дуань Линтянь полагал, что возможно форт Небесного Волка хотел завербовать новых учеников, но размышляя в данном ключе, он подумал, что чего-то не хватает. Даже если форт Небесного Волка хотел завербовать учеников, то у них не было нужд организовывать подобные соревнования. Им было лишь достаточно направить соответствующих людей в каждую из династий. Если молодой гений обладал достаточными способностями и талантом, то без сомнений мог привлечь их внимание. А тогда форту Небесного Волка не понадобилось бы награждать кого-либо. Даже если крошечная награда со стороны форта Небесного Волка могла посчитаться династиями внушительной добычей, но даже москит являлся куском мяса. Любой желал сохранить как можно больше своего богатства. А раз форт Небесного Волка не жалел сил для наград, то явно получал нечто потрясающее взамен. Но, разумеется, все это лишь предрассудки Дуань Линтяня, поэтому вскоре он решил, что допускает ошибку. Форт Небесного Волка организовал боевые соревнования между 10 династиями ради отбора выдающихся молодых гениев из 10 династий. Каждый из них принесет внушительную пользу для форта Небесного Волка. А что за пользу, то я пока не могу рассказать тебе, но скоро ты узнаешь, сказал 13-й меч. Дуань Линтянь начал понимать, а после спросил еще. Раз так, то вы тоже пришли на соревнования, чтобы отобрать половину из молодых гениев, так, верно? Кивнул 13-й меч, словно тут нечего было скрывать. Даже Хуэймин и Пэянь пришли сюда с той же целью. Изначально я планировал объединить усилия с фортом Небесного Волка, чтобы дать им понять, что здесь ловить нечего, но кто знал, что монахи заручились поддержкой секты эмоциональных страданий. Немного раздраженно завершил свою речь 13-й меч. После ответов 13-го меча, Дуань Линтянь уже блекло смог воспроизвести цепочку событий. Потому что по особой причине четыре секты чужих земель решили завлечь на свою сторону молодых выдающихся боевых мастеров. Кроме того, форт Небесного Волка получит куда большую выгоду и больше всех приблизится к достижению своей цели. Старший, если я не ошибаюсь, то вы явно хотите найти выдающихся гениев ради того, чтобы попасть в определенное место для получения выгод своей фракции, и в том месте наверняка установлена ограничивающая формация начертаний, через которую смогут пройти боевые мастера моложе 40 лет. Я прав, одна яркая догадка вспыхнула в его голове, поэтому он сразу решил уточнить данный момент у 13-го меча. Свою догадку он родил лишь по тем условиям, который решительно установил форт Небесного Волка к участникам соревнований. Он все еще помнил, как несколько лет назад первый молодой гений чуть старше 40 лет был убит Фенвеем в порыве ярости. Форт Небесного Волка явно следил за четким возрастом молодых гениев соревнований. «Ты, как ты узнал?» Сильно шокировался 13-й меч, когда услышал Дуань Линтяня. «Просто предположил». Дуань Линтянь просто улыбнулся. «Кроме того, я также предполагаю, что вы ищете молодых гениев для того, чтобы войти в место, оставленное экспертом стадии боевого императора». 13-й меч просто потерял дар речи. Он знал, что природный талант и способности к постижению Дуань Линтяня бросали вызов небесам, но он не думал, что смышленность парня тоже не отставала, поэтому тот и догадался о многих вещах. «Верно, секта Клинка без сомнения искала молодых гениев для посещения места, оставленного боевым императором. К тому же в нем и вправду содержалась преграда, ограничивающая возраст. Если боевой мастер старше 40 лет пройдет через нее, то без сомнений погибнет». А когда Дуань Линтянь заметил остолбенелое выражение Дуань Линтяня, то понял, что оказался прав. Место, оставленное боевым императором, и формация начертаний, ограничивающая возраст. Там без сомнения находятся замечательные вещи. Не думал, что цель форта Небесного Волка заключается в нем. Дуань Линтянь внутри себя начал волноваться. Возможно, прежде чем он получит великое сокровище, оставленное боевым императором Возрождения, то ему придется еще потерпеть, так как в том месте он наверняка сможет получить внушительные преимущества. Иначе почему фракциям уровня форта Небесного Волка организовывать подобные события? В любом случае дураков существовало мало, поэтому рано или поздно кто-то догадался. В то же время Дуань Линтянь бросил взгляд в небо над боевой ареной, так как там уже парил Цзышан. Как только Цзышан поднялся на арену, то сразу же бросил свой взгляд в сторону Дуань Линтяня. А если всмотреться, то на Фэн Тяню, ХМПФ. Выражение Дуань Линтяня изменилось, а в глаза вспыхнул холодный свет. Так он хочет пойти против Тяню. «Я бросаю вызов владелице знака 7, Фэн Тяню», — громко объявил Цзышан. Фэн Тяню вылетела на арену и встала напротив Цзышана. Выглядела она спокойной. Вжух, толпа зашумела. Цзышан признал поражение от Дуань Линтяня, но теперь бросил вызов Фэн Тяню. Он думает, что она слабее Дуань Линтяня, но показанная Дуань Линтянем сила кажется ниже, чем у Фэн Тяню, разве нет? До сих пор Дуань Линтянь проявил культивацию второго уровня стадии толкования пустоты и второй уровень промежуточной концепции ветра, в то время как уровень концепции огня у Фэн Тяню превосходит его на целых 2. Цзышан, Дуань Линтянь и Фэн Тяню входят в число участников из династии Дархан. По логике вещей, он должен знать, что их сила выше, чем у него, но он решил бросить вызов Фэн Тяню, так как знает, что она слабее Дуань Линтяня. Возможно, что так. Представители и молодые гении из династии обсуждали между собой выбор Цзышана. Атмосфера больше напоминала торговый рынок. Второй уровень стадии толкования пустоты, четвертый уровень промежуточной концепции огня. Неважно, были ли то трое монахов или же Пэйянь с Чжан Янем, все они удивились способностям Фэн Тяню. Юная девушка выглядела в лучшем случае на возраст чуть старше 20 лет. Заместитель мастера форта Нин, сколько лет этой девушке? Хуэймин полюбопытствовал у Нин Цаня. ХМПФ. Холодно фыркнул Нин Цань. 25. 25 лет, не только теперь даже старшее поколение гостей ошеломилось, но и их молодые. Конечно же, даже если Пэйянь и Чжан Янь были шокированы, но внешне они ничего не показали. Удивление лишь промелькнуло в их взглядах. Члены секты эмоциональных страданий повредили собственным чувствам, поэтому даже если мир перевернется, их выражение особо не изменится. Цзышан в свою очередь холодно ухмылялся, пока смотрел на Фэн Тяню. Изначально между ним и Фэн Тяню не было вражды, но так как она оказалась близка Дуань Линтяню, то стала и его врагом тоже. А еще ему Нин Цань приказал убить Фэн Тяню, поэтому он решил воспользоваться данной возможностью, применяя свою секретную технику. Равнодушно произнесла девушка. Секретную технику? Фраза девушки вызывала удивление у толпы наблюдателей. Видимо, Цзышан и вправду скрывал свои силы, подумала про себя большая часть. И попав под пристальное внимание, Цзышан холодно усмехнулся. Как пожелаешь. Маленькая точка тут же появилась у него на лбу, но постепенно начала увеличиваться в размере, а в итоге она преобразилась в клеймо черного пламени. Это же, картина перед глазами наблюдателей поразила их еще больше, так как они не понимали, что происходит. Так как то, что происходило с Цзышаном, выглядело странно, Хаэм, Пэйянь слегка нахмурился, но внутри него вспыхнуло недоумение. Что происходит? Почему он теперь кажется совершенно другим человеком? Глава 821. Сдерживающая сила дощечки печати дьявола. Видимо, Пэйянь, как обладатель особо восприимчивых чувств, смутно заметил мельчайшие изменения в ауре на теле Цзышана. Если бы Пэйянь знал, что в теле Цзышана скрывалась неполная душа эксперта стадии боевого императора, а также именно она позволяла парню хоть и временно получить силу, превосходящую обычную на 4 уровня, то не удивлялся бы так сильно. Свист. Наряду со вспышкой первородной энергии на теле Цзышана энергия неба и земли начала воплощаться в небе. 80. 80 силуэтов древних рогатых драконов. Феномен воплощения энергии неба и земли у него действительно только от первородной энергии, вскрикнули многие люди от удивления, оценивая количество силуэтов древних рогатых драконов. Воплощение 80 силуэтов древних рогатых драконов только при помощи первородной энергии, прямой признак силы 6 уровня стадии толкования пустоты. Никогда бы не подумал, что Цзышан окажется боевым мастером 6 уровня стадии толкования пустоты. Подожди, Фэн Тяню попросила его выполнить какую-то секретную технику ранее, затем между бровями Цзышана появилось черное пламя. После этого он проявил культивацию 6 уровня стадии толкования пустоты. Может, он получает такую силу только после завершения своей секретной техники? Видимо, так и есть. Но эта секретная техника действительно слишком ненормальна, раз позволяет боевому мастеру 2 уровня стадии толкования пустоты перескочить сразу на 6. Окружающие зрители были шокированы секретной техникой Цзышана. Секретная техника, даже трое монахов ошеломились ходом событий. После выполнения своей секретной техники, культивация Цзышана действительно способна сравниться с моей. Чжан Янь пристально посмотрел на Цзышана, при этом став немного серьезным. После присоединения к секте эмоциональных страданий и завладев нынешней культивацией, он много раз вспоминал свое прошлое. Конечно, он не помнил желаемой односторонней любви, которую ему было невыносимо больно вспоминать, но он помнил различных людей, с которыми раньше контактировал. Среди них 4, которые вместе с ним разделяли титул 5 великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса. Немного позже он встретил Дуань Лин Тяня. Что касается его нынешней культивации, то независимо личности тех знакомых, все они должны были остаться далеко позади. Но теперь, когда он увидел культивацию 6 уровня стадии толкования пустоты, раскрытую Цзышангом, то глубоко проникся мыслью о собственном тщеславии. «Старейшина-призрак, убейте ее!» В то же время, тревожный голос непрерывно раздавался внутри тела Цзышана, а принадлежал он непосредственно Цзышану. В настоящее время Цзышан точно контролировался неполной душой призрака пламени. А когда он собирался исчезнуть и в мгновение ока прикончить Фэн Тяню, то вдруг резко застыл, уставившись на нее тусклым взглядом. Его вялые и тусклые глаза выражали эмоции ужаса. А причина заключалась в том, что девушка неторопливо достала сломанную каменную дощечку, которая слегка подрагивала в ее руках. Черт возьми! Почему у нее в руках дощечка печати дьявола? Напуганный пожилой голос гремел внутри тела парня. Цзышан, иди поиграй с ней сам. Если не можешь, то просто признай поражение. Дуань Лин Тянь в наглую передал ей дощечку печати дьявола. Черт возьми, в следующий момент клеймо пламени между бровями Цзышана полностью испарилось. Душа Цзышана вновь обрела полный контроль над телом. Старший Дуань действительно все тщательно спланировал. Заметив изменения во взгляде Цзышана, Фэн Тяню слегка улыбнулась. Дуань Лин Тянь еще вчера ее передал дощечку и попросил достать ее, если на лбу Цзышана вспыхнет клеймо черного пламени. Как только он его развеет, то сразу признает поражение. «Я признаю свое поражение». Подавленный и горький голос Цзышана вызывал одну лишь скорбь, которая естественно поразила всех предвкушающих хороший бой. Признал поражение? Почему он признал поражение? Как и ожидалось, большинство присутствующих озадачились и сбились с толку. Как только Цзышан продемонстрировал свою силу 6 уровня стадии толкования пустоты, удивились абсолютно все, кроме знакомых Дуань Лин Тяня. Даже если она не признает своего поражения, Победить парня попросту не сумеет. Однако реальность сыграла с ними огромную шутку. После того, как Цзышан показал культивацию шестого уровня стадии толкования пустоты, он излучал давление, вот только в следующий же миг сдался и признал поражение. Что делает Цзышан? Если он хотел признать поражение, то должен был сделать это с самого начала. Почему он исполнил свою секретную технику, а затем признал поражение? Разве он не поступил слишком глупо? Почему мастер Фортенин взял такого мусорного ученика? Он слишком бесполезен. Он обладает силой шестого уровня стадии толкования пустоты, но не смеет сражаться против Фэн Тяню. Все вокруг осуждали и порицали Цзышана. Цзышан, выражение Нин Цаня в небе стало выглядеть по-особому зловещим, отчего его разъяренный вопль раздался уже прямо в голове парня. Какого черта ты творишь? Разве я не говорил тебе, что ты должен убить Фэн Тяню? Мастер, я не могу убить Фэн Тяню по особым причинам, о которых сейчас не могу рассказать, но я обещаю, что обязательно дам вам ответ, ответил Цзышан голосовым сообщением, так как был уже готов к такой реакции. Надеюсь, ты сможешь выполнить обещание. В противном случае, даже если ты мой личный ученик, серьезного наказания тебе не избежать. Услышав ответ, выражение Нин Цаня смягчилось, но он по-прежнему был очень недоволен. «Не волнуйтесь, мастер», — ответил Цзышан, а затем бросил холодный взгляд на девушку. Он решил обратиться к ней посредством голосового сообщения. «Фэн Тяню, я и правда не думал, что Дуань Лин Тянь передаст ту вещь тебе. Если возможно, может, ты согласишься передать ее мне? Я обещаю выполнить любое твое желание. Я даже готов расстаться с фрагментов концепции огня восьмого уровня, которым подарил мне мой мастер». Слова Цзышана сопровождались искушением, но, к сожалению, Фэн Тяню не поддалась. Цзышан разозлился, так как не мог ничего сделать девушке. Без помощи старейшины-призрака, сейчас он совершенно не способен сравниться с Фэн Тяню, постигшей промежуточную концепцию огня четвертого уровня. Вызов Цзышана закончился тем, что он признал свое поражение, поэтому они обменялись жетонами. Обладателем жетона 2 стала Фэн Тяню, а обладателем жетона 7 стал Цзышан. Получив жетон 2, она вернулась к Дуань Лин Тяню и вернула дощечку печати дьявола при первой же возможности. В то же время, она удивленно спросила: «Старший Дуань, что это сломанная дощечка такая?» Цзышан на самом деле хочет использовать фрагмент концепции огня восьмого уровня, чтобы совершить со мной обмен. Фрагмент концепции огня восьмого уровня, он действительно фантазирует. Дуань Лин Тянь бросил взгляд вдаль на Цзышана, презрительно рассмеялся, а после через передачу голосом ответил девушке: «Тяню, я не до конца уверен, чем действительно является эта штука, но даже если кто-то предложит мне в обмен 100 фрагментов концепции ветра девятого уровня, я ни за что не обменяю ее. Она настолько ценная», — ошеломилась Фэн Тяню, когда услышала ответ. Хотя ответ парня не раскрыл истинной личины сломанного обломка, но она поняла одно: дощечка далеко не из простых штуковин. «Лин Тянь, спасибо тебе». Фэн Уда ясно видел, понимал взаимоотношения между парнем и своей дочерью, поэтому естественно догадался о причине поражения Цзышана. «Дядя Фэн, мы ведь хорошие друзья, так что не нужно вести себя так вежливо. Не говоря уже о том, что я даже пальцем не пошевелил». Дуань Лин Тянь покачал головой и улыбнулся. «Ты прав». Фэн Уда весело рассмеялся, переглядываясь между Дуань Лин Тянем и Фэн Тяню, на его лице всплыла ехидная ухмылка. Дуань Лин Тянь просто проигнорировал его, но Фэн Тяню в свою очередь так сильно покраснела, словно ее лицо оросили кровью. «Императорский дядя, ты заметил?» — спросил император династии Дархан с серьезным выражением лица. «Да», — кивнул Бай Нанинь, а добавил уже испуганно: «Причина поражения Цзышана заключается в том, что она достала ту самую сломанную дощечку, святое оружие, способное предоставить усиление на 100%. Я не знаю, является ли то сломанная каменная дощечка святым оружием или способна ли она обеспечить усиление на 100%. Но я понял, что Цзышан очень боится ее. Во время боевых соревнований династии в тот день, Цзышан проиграл после того, как Дуань Лин Тянь достал эту каменную дощечку. Цзышан недавно признал поражение от Дуань Лин Тяня, так как опасался этой самой дощечки. Кроме того, он собирался сражаться во всю силу с Фэн Тяню, но сразу же признал свое поражение, когда она достал каменную дощечку. Согласился император. Возможно, Цзышан с самого начала намеревался использовать императорскую семью нашей династии, чтобы мы помогли ему заполучить дощечку. Но, к сожалению, старший брат пропал, но вполне вероятно, что он был убит. Вздохнул Бай Наньнь с чрезвычайно сложным взглядом. В небе над ареной постоянно доносились обсуждения. Практически все осуждали Цзышана. Почему Цзышан внезапно признал свое поражение? Чжан Янь нахмурился, а затем посмотрел на Пэяня. «Мастер, вы что-нибудь разглядели?» Пэянь покачал головой. Трое монахов тоже были озадачены, поэтому ломали головы над причинами решения Цзышана. Обсуждения зрителей постепенно прекратились, когда обладатель жетона 30 Фэн поднялся на арену. Окинув взглядом арену, его взгляд остановился на обладательнице жетона 9, Елин. Елин являлась сильнейшим экспертом в молодом поколении династии Дарцин, а ее ила соответствовала третьему уровню стадии толкования пустоты и промежуточной концепции второго уровня. Ее сила поразительна, но, к сожалению, перед Цифеном она меркла. Цифен являлся девятым принцем династии Дарцы, а также он показал культивацию на четвертом уровне стадии толкования пустоты, что позволило ему властно сокрушить Елин. Елин не обладала достаточными способностями, поэтому потерпела поражение после первого же обмена ударами. К счастью, Цифен сдержался и не убил ее, а иначе она бы точно погибла, даже при наличии 10 жизней. «Без своего навыка души, я не буду ему соответствовать», – размышлял про себя Дуань Линтянь, пристально наблюдая за боем. Глава 822. Составной цепной меч. После Цифена наступила очередь владельца жетона 4, Цинькуна. Он поднялся на арену, но его взгляд устремился прямо на Сули. Культивация Сули находилась на втором уровне стадии толкования пустоты, а также он постиг промежуточную концепцию меча третьего уровня и промежуточную концепцию воды первого уровня. В сочетании с духовным мечом третьего ранга, он обладал силой 110 древних рогатых драконов. Цинькун являлся боевым мастером четвертого уровня стадии толкования пустоты, постигший четвертый уровень промежуточной концепции. Не говоря уже о духовном оружии третьего ранга, даже если бы он обладал только духовным оружием четвертого или пятого ранга, то все равно мог сокрушить Сули.